Отмечаю конец августа по новому стилю, что, несмотря на отсутствие фактов и даже касающихся севера слухов, общее настроение в городе повышенное, атмосфера просветленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдруг стали утверждаться на ощущение, что скоро, к октябрю-ноябрю, все будет кончено. Может быть, отчасти действуют и слишком настойчивые большевистские уверения, что напрасны новые угрозы, тщетны решения англичан кончить с Петербургом теперь же, нелепы надежды Юденича на новое соглашение с Эстляндией и так далее. Агонизирующий Петербург, читая эти выкрики, радуется. Ага, значит, есть новые угрозы, есть решение англичан, есть речь о соглашении Юденича с Эстляндией. Я прямо чувствую нарастание беспочвенных, казалось бы, надежд. Рядом большевики пишут о своем наступлении на Псков. Возможно, отберут его, но и это вряд ли изменит настроение дня. Наша Кассандра, Дмитрий Сергеевич, пребывает в тех же мрачных тонах. Я не говорю ничего, но констатировать общее состояние атмосферы считаю долгом. Живем буквально на то, что продаем изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, ибо рынки громят систематически. И кажется уже не столько принципиально, сколько утилитарно. Нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается. С. замечательный и очень известный писатель, с женой поехал недавно в К. на Волгу, где у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющий домик коммунары уделили хозяевам две коморки наверху. Незавидное было житье. С. говорит, что на Волге непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек за раз. Южные слухи упорны относительно Киева. Он будто бы взят Петлюрой в соединении с поляками и Деникиным. Вот что я заметила относительно природы слуха вообще. Во всяком слухе есть смешение данного с должным. Бывают слухи очень неверные, с громадным преобладанием должного над данным. Неверны они, значит, фактически, и тем не менее очень поучительны. Для умеющих учиться, конечно. Вот и теперь Киев, может быть, его должны были бы взять соединение Петлюры, поляков и Деникина. А как данного, такого соединения и не существует, может быть, если Киев и взят. Большевики признались, что Киев окружен с трех сторон. Только сегодня, 29 августа, признались, что противник, какой, кто, занял Одессу. Одесса взята около месяца тому назад. Ах, да что эти южные взятия? И мы, Россия и большевики, наши завоеватели, в этом пункте единомысленны. Занятие южных городов белыми нисколько не колеблет центральную власть, и само по себе не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тот же Киев 100 раз еще будет взят обратно. Хамье, отъевшееся, глубоко аполитичное и беспринципное, с одним непотрясаемым принципом частной собственности, спешит до переворота реализовать нахваченные пуды грязной бумаги Ленинок, скупая все, что может, у нас. В каждом случае, учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболее голодных. Помещают свои Ленинки как в банк, в бриллианты, меха, мебель, книги, фарфор, во что угодно. Это очень рассудительно. Лупорожего Ава с нашего двора, ражего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех, сцапали. Спекульнул со спиртом на 2,5 миллиона. Ловко. А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но жена Горького, вторая, Настоящая его жена где-то в Москве, бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже сколотила себе деньжат. Это ни для кого не тайна. Очень любопытный тип эта дама-коммунистка. Кабатинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя не первой молодости. Она занималась прежде чем угодно, только не политикой. При начале власти большевиков сам Горький держался как-то невыясненно, неопределенно. Помню, как в ноябре 17 года я сама лично кричала Горькому, в последний раз, кажется, видела его тогда: «А ваша-то собственная совесть, что вам говорит? Ваша внутренняя человеческая совесть?» А он на просьбы хлопотать перед большевиками о сидящих в крепости министрах только лаял глухо: «Я с этими мерзавцами и говорить не могу». Пока для Горького большевики при случае были мерзавцами, выжидала и Марья Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь, о, теперь она коммунистка душой и телом. В роль комиссарши, министра всех театрально-художественных дел, она вошла блестяще, в буквальном смысле вошла в роль, как прежде входила на сцене в других пьесах. Иногда художественные меры изменяют ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы. «Ей-богу, настоящая Мария Федоровна!» — восклицал кто-то в эстетическом восхищении. «У нее два автомобиля. Она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном, к приему. Приемы ждут часами, и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Один раз, когда художник с большим именем Д'Ский после долгого ожидания удостоился, наконец, впуска в министерский кабинет, он застал комиссаршу очень занятой, с сапожником. Она никак не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучок. И с чисто королевской милой очаровательностью вскрикнула, увидев Д'Скова: «Ах, вот и художник! Ну, нарисуйте же мне каблучок к моим ботинкам!» Не знаю уж, воспользовался ли Д'Ский случаем и попал или нет в милость. Человек придворной складки, конечно, воспользовался бы. Теперь, вот в эти дни, у всех почему-то на устах одно слово — переворот. У людей того лагеря, не нашего, тоже. И спешат что-то успеть до переворота. Спекулянты — реализовать ленинки, причастные к властям — как-то заручиться, это ходячий термин. Спешит и Марья Федоровна Ава. На днях Аский, зайдя по делу к Горькому, застал у Марьи Федоровны совсем неожиданный салон. Человек 15 самой белогвардейской породы, ПК и так далее. Говорят о перевороте, и комиссарша уже играет на этой сцене совсем другую роль. Роль урожденной Желябужской. Вот и заручилась на случай переворота. Как не защитят ее гость своего поля ягоду, урожденную Желябужскую? Недаром, однако, были слухи, что прямолинейный Петерс, наш беспощадный, враже коммунистической чистки, метил арестовать всю компанию, и комиссаршу, и Горького, и Гржебина, и Тихонова, да широко махнул, в Киев услали. Киев, если не взят, то, кажется, будет взят. Понять вообще ничего нельзя. Псков большевики тогда же взяли, торжествовали довольно. Однако Зиновьев опять объявляет: мы, мол, накануне цинического выступления англичан. Вы так боитесь, товарищ Зиновьев? Не слишком ли большие глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше. Атмосфера уверенности в перевороте, которую я недавно отметила, ее температура, говорю о чисто кожном ощущении, за последние дни как будто тоже без всяких причин сильно понизилась. Какая это странная вещь! Разбираясь, откуда она могла взяться, я вот какое предлагаю объяснение. Вероятно, был, опять ставился вопрос о вмешательстве. Реально так или иначе снова поднимался. И это передалось через воздух. Только это могло родить такую всеобщую надежду, ибо все мы здесь, сверху донизу, до последнего мальчишки, знаем, и большевики тоже, что сейчас одно лишь так называемое «всешательство» может быть толчком, изменяющим наше положение. Вмешательство. Вмешательство во внутренние дела России. Мы хохочем до слез. Истерических, трагических, правда, когда читаем эту фразу в большевистских газетах. И большевики хохочут над Европой, когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на страх ее перед традиционными словами. В самом деле, каким вмешательством, в какие внутренние дела, какой России была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что никто их не берет, сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. У них автомобили всегда наготове. Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют англичане, союзники. Так знают все, что самый легкий толчок оттуда — дело решающее. О, это пресловутая интервенция! Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке. Татары положили на русских доски, сели на доски и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще, надо и легко столкнуть татар с досок? И отнюдь, отнюдь не из сострадания, а в собственных интересах самых насущных. Ибо эти новые татары такого сорта, что чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски. Но, видно, и соседей наших, и Антанту Бог наказал, разум отнял, даже просто здравый смысл. До сих пор они называют этот необходимый и такой нетрудный внешний толчок, жест самосохранения, вмешательством во внутренние дела России. Когда рассеется это марево? Не слишком ли поздно? Вот мое соображение. Сегодняшнее, 26 августа. Некий мой прогноз. Если в течение ближайших недель не произойдет резко положительных фактов, указывающих на вмешательство, дело можно считать конченным, то есть это будет уже факт невмешательства. Как выльется большевистская зима? Трудно вообразить себе наше внутреннее положение. Оставим эту сторону. С внешней же, думаю, к январю или раньше возможно соглашение большевиков с соседями, торговые сношения, с Финляндией, со Швецией, и, может быть, да-да, с самой Антантой снятие блокады. Я ничего не знаю, но вероятия большие. Учесть последствия этого невозможно, однако в общих чертах они для нас отсюда очень ясны. Первый результат — усиление и укрепление Красной армии. Ведь все, что получат большевики из Европы, причем глупой Европе они не дадут ничего, у них нет ничего, все это пойдет комиссарам и Красной армии. Ни одна кроха не достанется населению. Да на что большевикам население? Пожалуй, красноармейцы будут спекулировать на излишках только. Слабое место большевиков — возможность голодных бунтов в армии. Это будет устранено. Пусть совершается несчастье. Мне не жаль Англии. Что ж, если она сама будет вооружать и кормить противник? Европа получит по делам своим. Ленин живет в Кремле, в кавалерском доме, бывшем прислужьем, в двух комнатах. Рядом в таких же Бонч. Бонч-Бруевич, старый партийный большевик, друг Ленина, занимался когда-то исследованием сектантства. Между ними проломили дверь, то есть просто дыру. Какая еще там дверь? И кто удостаивается деловой аудиенции у Бонча, видит и Ленина. Только что рассказывал такой удостоившийся после долгих церемоний. Сидит Ленин с компрессом на горле кислый. От того ли, что горло болит, или от дел неприятных, неизвестно. Главный совдеп московский в генерал-губернаторском доме, но приемная в швейцарской. Там стоит на голом столе бутылка, в бутылке свечка. В Москве зимой не будет ни одного полена даже для Ленина, уверял нас один здешний приспособившийся не большевик, заведующий у них топливом. Кстати, он же рассказывал, что, живя вблизи Петропавловской крепости, слышит по ночам бесконечные расстрелы. Мне кажется иногда, что я схожу с ума и думаю, нет уж, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Электричество 4 часа в сутки, от 8 до 12, то есть от 5 до 9 часов вечера. Ночи темные-темные. Вчера, 14-го, по старому стилю, была нежная осенняя погода. В саду пахло землей и тихой прудовой водой. Сегодня дождь. Ожидаются новые обыски, вещевые для армии. Обещают брать все, до занавесей и мебельной обшивки включительно. Сегодня, 30 августа, нового стиля, теплый влажный день. С утра, часов до 2-3, далекая канонада. Опять, верно, вялые английские шалости. Знакомо и видено. В московской газете довольно паническая статья «Теперь или никогда». Опять об окровавленной морде Антанты, собирающейся будто бы лезть в Петербург. Новых фактов никаких, букет старых. Здешняя наша правда. Прорвалась правдой. Это случается. Делаю вырезку с пометкой числа и года. 30 августа 19 года, Санкт-Петербург, и кладу в дневник, пусть лежит на память. Вот эта вырезка дословно, с орфографией. Рабочая масса к большевизму относится несочувственно. И когда приезжает оратор или созывается общее собрание, товарищи рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Такое отношение очень прискорбно. Пора одуматься. Черехович. Отдел недвижимых имуществ Александра Невского района. Настроение пахнет белогвардейским духом. Из 150 служащих всего 7 человек в коллективе, 2 коммуниста, 3 кандидата и 2 сочувствующих. Все старания привлекать публику в нашу партию безрезультатны. 14-я государственная типография, Петроград. Весьма характерный прорыв. Достанется за него завтра кому следует. Бедный Черехович неизвестный. Угораздило на такие откровенности пуститься. Положим, это все знают, но писать об этом в большевистской газете непорядок. Ведь это же правда, а не правда. Опять где-то стреляют целыми днями. Должно быть, сами же большевики куда-нибудь палят зря с испугу. В газете статья «Совершим чудо», то есть «Дадим отпор Антанте». Прибыл сам Троцкий. Много бытовых подробностей о грабежах, грязи и воровстве, но нет сил записывать. В общем, несмотря на периодическую глухую орудийную стрельбу, все то же, и вид города все тот же. По улицам, заросшим травой, в ямах идут испитые люди с котомками и саквояжами, а иногда, клубясь вонючим синим дымом, протарахтит большевистский автомобиль. Нет, видно, ясны большевистские небеса. Мария Федоровна, Кабатинка, жена Горького, не только перестала заручаться, но даже внезапно сделалась уже не одним министром всех театров, а также и министром торговли и промышленности. Объявила сегодня об этом запросто и... Положим, не хлопотно, промышленности никакой нет, а торгуют всем, чем ни попадя, и министру надо лишь этих всех разгонять или хоть делать вид. Будто бы арестовали в виде заложников Станиславского и Немировича, директора известного художественного театра в Москве. Маловероятно, хотя Лилина, жена Станиславского, и Качалов играют в Харькове и, говорят, очень радостно встретили Деникина. Были слухи, что Станиславский бывает в Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца Ленина. Однако и этому я не очень верю. Мы так мало знаем о Москве. Из Москвы приехал наш единственный, Ха. Очень забавно рассказывал обо всем. Станиславского выпустили. Но вот прелесть. Это наш интернациональный хлыщ, Луначарский. Живет он в сиянии славы и роскоши, этаким неразвенчанным Хлестаковым, занимает, благодаря физическому устранению конкурентов, место единственного и первого писателя земли русской. Недаром Фауста написал. Гёте написал немецкого старого, а Луначарский — русского, нового и уж, конечно, лучшего, ибо рабочего. Официальное положение Луначарского дозволяет ему циркулярами призывать к себе уцелевших критиков, которым он жадно и долго читает свои поэмы. Притом безбоязненно. Знает, что они, бедняги, словечко против не скажут, только и могут что хвалить. Не очень-то накритикуешь, явившись на литературное чтение по приказу начальства. Будь газеты, Луначарский верно заказывал бы и статьи о себе. До этого не доходили и писатели самые высокопоставленные, вроде великого князя К.Р. Константина Романова, уважая все-таки закон внутренней литературной свободы. Но для Луначарского нет и этих законов. Да и в самом деле, он устал быть вне литературы. Большевистские штыки позволяют ему, если не быть, то казаться в самом сердце русской литературы. И он упустит такой случай. Устроил себе в звании литературного всероссийского комиссара и дворец искусств. Новую свою цыпочку, красивую «Р», поставил комиссаром над всеми цирками. Придумал это потому, что она вообще малограмотна, а любит только лошадей. Старые жены министров большевистских чаще всего отставлены, даны им разные места, чтобы заняты были, а министры берут себе цыпочек, которым уже даются места поближе и поважнее. У Луначарского в бытности его в Петербурге уже была местная цыпочка, какая-то актриска из кафе «Шантана». И вдруг, — рассказывает Ха, — является теперь в Москву с ребеночком. Но министр искусств не потерялся, тотчас откупился, ассигновал ей из народных сумм 1,5 миллиона, по-царски, знай наших, на детский театр.